Глава 29. Когда я проснулась, солнце уже поднялось высоко. Мое тело было наполнено негой, а мысли лениво перекатывались в голове. Некоторое время я бездумно взирала на проплывающие по небу пушистые белые облака, следила за парящей в яркой лазуре хищной птицей и вслушивалась в умиротворяющие звуки природы. Только, наверное, спустя полчаса я нехотя повернула голову в сторону, откуда доносилось довольное фырканье рыжей, и сразу увидела Алана. Он стоял на краю поляны рядом с уже соседланными лошадьми. «Нам пора», — проговорил мужчина, скармливая низкорослый прожоре сухарь. «Завтракай и едем». «Доброе день, а ты?» — произнесла, выбираясь из-под теплого одеяла. Я, встав спиной к мужу, скрывая свои вдруг запылавшие щеки, торопливо натянул на себя одежду. «И я уже поел», — ответил Алан. Отвечать ему я ничего не стала и, надев обувь, поспешила к ручью. Но, не дойдя до него всего пару шагов, резко остановилась и, быстро сдернув платье с плеча, взглянула на снова зудящую метку. Однако, как и прежде, никаких изменений в странной татуировке я не увидела. Все как обычно. Круг. Внутри него спираль и, кажется, знак бесконечности. У ручья пробыла недолго, но и к лагерю выходить не торопилась. Глупо прячась за огромным стволом дерева, я пыталась справиться с вновь нахлынувшим на меня смущением. Едва стоило мне вспомнить о прошлой ночи, перед глазами тотчас возник нависающий надо мной муж, его горящие страстью глаза, хриплое дыхание и умопомрачительные ласки, как тут же по моему телу пронеслись взбудораженные мурашки, а внизу живота приятно потянуло. Через пару минут, надавав себе мысленных оплеух, стараясь думать о чем угодно, но только не о застывшем у затухающего костра муже, я решительно вышла из сумеречного леса. «Все в порядке?» — спросил мужчина, поднимая с земли наши сумки. «Да, хотя мое плечо там, где метка, оно чешется. Так и должно быть?» «Это скоро пройдет. Твою кровь пробудили, и сила, текущая по ней, ищет выход». «Выход? Значит, я смогу вызывать огонь?» Все же уточнила, помню, что рассказывал мне ранее Алан, но мало ли что изменилось под сводами Ниссан. «Нет». Со снисходительной улыбкой проговорил мужчина и, чуть подняв свои руки, пояснил. «У тебя нет выхода. Сила в твоем теле запечатана, и только часть ее перейдет к нашему сыну». «Сыну», — глухо повторила, чувствуя, как мои щеки снова загорелись, я, торопливо отвернувшись от мужа, направилась к костру. «Я быстро выпью отвар, и мы можем ехать». «Плотно позавтракай. До вечера мы не будем делать привал. Мой замок в нескольких часах пути отсюда». «Эта дорога короче, чем та, по которой мы ехали в святилище», отметила, снимая лист лопуха, которым зачем-то Алан прикрыл кружку, и я с изумлением уставилась на ягоду. Красная, немного мятая и ароматная малина, почти полная кружка любимой ягоды. Такого подарка от мужа я не ожидала получить. Было так приятно и трепетно его забота, что мои губы невольно расплылись в улыбке. «Путь к Ниссан должен быть труден, а дорога сурова, чтобы пара прошла испытание». «Спасибо», — поблагодарила и за ответ, и за ягоду. Я, достав из сумки еще одну кружку, налила отвар и сделала большой глоток уже остывшего напитка. Только поздно вечером, когда на небе зажглись все звезды, мы достигли ворот замка. Я чувствовала себя старой развалиной, поясница ныла, руки дрожали от напряжения, а к концу пути разболелась голова. И сейчас я мечтала лишь об одном — принять ванну, упасть на мягкую кровать и беспробудно проспать до обеда. Но моим чаяниям не суждено было сбыться. Едва мы переступили порог, навстречу Калану устремилась радостно улыбающаяся леди Сесиль. «Вы, наконец, вернулись! Талия, ты ужасно выглядишь! Дорога была дальняя!» — прощебетала девушка, остановившись всего метре от моего мужа и, бросив недовольный взгляд в сторону огромного камина, добавила. «Бойд так и не рассказал, куда вы ездили. Его все время что-то отвлекало». «Давно вы прибыли?» — не ответил на ее вопрос и Алан, обращаясь к стоящему у стены с оружием лорду Иннесу. Бойда я обнаружила замершим у камина. Там же находился еще один человек, но его лицо скрывалось в тени, и я не смогла разглядеть гостя. «Вчера вечером Сесиль наскучил наш замок, а бесконечный стук молотов и меня стал раздражать. И мы решили немного сменить обстановку». Проговорил Инос, неторопливо ступая, он остановился рядом со своей сестрой и, окинув меня задумчивым взглядом, добавил. Леди Талии явно не помешает отдых. Бойд, коротко бросил мой муж, его, как и меня, тоже привлекла тень у камина. Граф Лавастин, вы хотели что-то очень важное и срочное сообщить графу Гейру? Глухим, с нотками раздражения голосом произнес Бойд, не двигаясь с места, пока тень не вышла на свет. «Лорд Аллан», — едва заметным кивком поприветствовал дядюшка моего мужа, он тут же перевел свой пристальный взгляд на меня. «Талия, рад тебя видеть в добром здравии». «Лорд, не ожидал вас так скоро лицезреть в своем замке?» — не дал мне ответить Аллан на приветствие родственника, за что я была ему благодарна. Он повелительным голосом проговорил. «Бойд, проводи графа Лавастина в кабинет. Я через несколько минут присоединюсь к вам и выслушаю, что же такого важного и срочного желает сообщить гость. Лорд Иннес, леди Сесиль, полагаю, вас с удобствами разместили в моем замке?» «Да, но...» «Обсудим завтра», — остановил Аллан заговорившую было леди Сесиль и, обернувшись ко мне, произнес. «Я провожу тебя. Эдна, поднимись в мои покои». В комнате мужа ничего не изменилось. В камине ярко пылал огонь, мебель стояла на тех же местах, мои сундуки все так же ютились у стены. Проходя следом за Алланом в спальню, я была не уверена, что поступаю правильно. Возможно, меня снова определят в комфортабельную камеру, чтобы я не мешала ночным встречам с леди Сесиль. Поэтому, остановившись недалеко от камина и протянув внезапно заледеневшие ладони к огню, я замерла в ожидании. «Эдна, распорядись приготовить ванну для леди Талии и принести ужин», — приказал муж сразу, как только за спиной экономки закрылась дверь. «Догерти остановились в тех же комнатах?» «Да, милорд». «Граф Лавастин?» «Его я разместила в покоях, которые занимал лорд Гавин», — ответила женщина, а я же, мысленно проделав путь до этой комнаты, невольно поежилась, считая, что мужчина находится слишком близко ко мне и Кейли, торопливо произнесла. «Эйли спит в своей комнате?» «Маленькая госпожа вместе с лордом Гавином покинула замок в тот же день, что и вы», ответила экономка, растерянно посмотрев на Алана, и чуть смелее пояснила. «Эйли вернулась к леди Беатрис». «Вернулась?» эхом повторила, вопросительно уставившись на мужа. Я с трудом сохраняла спокойствие, хотя сейчас от обиды и злости хотела сорвать и метать. «Иди, Эдна, и поторопитесь с ужином», отпустил экономку Аллан и, дождавшись, когда та оставит нас наедине, спросил. «Ты не знаешь, что понадобилось графу Лавастину и что такого важного он собирается сообщить?» «Нет», — слишком резко ответила и отвернулась к огню. Я все же не выдержала и, тщательно подбирая слова, произнесла. «Едва я начинаю тебя понимать, как ты тут же все портишь. Зачем ты отправил Эйли к своей сестре? Ей рядом с тобой спокойней. Она любит тебя, а ты...» «Девочке нужны тренировки. Эйли требуется дисциплина». «Эйли требуется любовь и внимание своего отца!» выкрикнула, понимая, что рискую, что совершенно не знаю этого мужчину, и он может как угодно отреагировать на мой выпад, но молчать я больше не могла. Обида из-за того, что мне даже не позволили попрощаться с малышкой, была столь сильна, что чувство самосохранения меня покинуло. «Не выходи из этой комнаты». Это все, что сказал мне мужчина, и даже не взглянув в мою сторону, вышел из покоев. Желание что-то кинуть в дверь, за которой только что скрылся Аллан, было нестерпимым, но, осмотрев беглым взглядом помещение, я ничего подходящего не нашла. И оставалось только подхватить с кровати подушку, и, уткнувшись в нее лицом, я яростно закричала. К тому времени, когда в покое принесли ужин и приготовили ванну, я уже пришла в себя. Но от тревожных мыслей о девочке, о неожиданно прибывшем в замок графе Лавастине, аппетит у меня совершенно пропал. И, выпив почти залпом две кружки отвара, я торопливо смыла с себя дорожную пыль и, натянув чистую рубаху, забралась в постель. Однако и сон ко мне не шел. Ворочаясь сбоку на бок, я в конце концов поднялась с кровати и, накинув на плечи халат, принялась бродить неприкаянным привидением по комнате. Время от времени, прислушиваясь к звукам за дверью, я едва не пропустила возвращение мужа. И уже бросилась к кровати, но, услышав знакомый переливчатый голосок леди Сесиль, застыла у выхода и затаила дыхание. «Ты разве не зайдешь ко мне? Я скучала». «Я устал, Сесиль». «Я знаю, что тебе поможет восстановить силы», — проворковала девушка, послышался шорох одежды, а я, стиснув зубы до скрежета, почувствовала в груди тугой комок злости, который грозился вот-вот выплеснуться на наглую девицу. «Сесиль, возвращайся в свою комнату», — голосом, нетерпящим возражений, произнес мужчина, а дверь стала медленно открываться. Скрип несмазанных петель мгновенно перевел меня в чувство, и на ходу, скинув с себя халат, я в один миг оказалась у кровати и, быстро юркнув под одеяло, притворилась спящей.